Глава 57. Выбирая в луврском магазине для себя наряды, Глафира Семеновна провозилась целый день. Был 16:00, когда она, окончив примерку, решила, что ей взять. Выбраны были роскошный корсет, сюр де бал, два платья и шляпка. На отличавшуюся некоторую дородностью Глафиру Семеновну готовые платья не были вполне в пору. Продавальщицы решили их переделать и через день прислать Глафире Семеновне в гостиницу вместе со всем купленным ею в магазине товаром. Николай Иванович расплатился и тотчас же заговорил об обеде. «Едем поскорее обедать. Есть страсть, как хочется. Хоть раз в Париже пообедать по-настоящему, по-русски, а то все в 7 до 7 часов. Какой это обед? Это ужин, а не обед». «Вот, Глафира Семеновна, земляк рекомендует какую-то съестную лавку специалиста по части жарких, где можно сытно и всласть пообедать», — сказал он жене. «Съестную лавку? Да ты в уме?» — воскликнула Глафира Семеновна. «Не бойтесь, сударыня, название. Оно тут ни при чем», — подхватил земляк. «Вы увидите, как это хорошо. Вся сырая провизия налицо. Вы выберите, что вам понравится, и вам изжарят или сварят. Ведь в Петербурге вам, я думаю, когда-нибудь приходилось закусывать с мужем в Милютиных лавках, где вам все закуски прямо от куска режут. Так и тут. Едемте же. Туда мы можем доехать в омнибусе». Выйдя из магазина, супруги и земляк тотчас же сели в омнибус, идущий в Порт-Сен-Дени, и через 15 минут... приехав на место, входили в съестную лавку Ротисьера. Съестная лавка состояла из большого зала со множеством маленьких мраморных столиков. В глубине зала помещались два громадные очага, напоминающие камины, и на этих очагах на механических вертелах жарилось мясо, пулярки и дичь. Проливающийся на уголье жир делал воздух чадным. Около самих очагов чад стоял как бы туманом, и в этом тумане виднелись белые куртки и белые колпаки поваров. Что-то шипело, что-то вспыхивало, визжала вентиляция, гремела посуда. По другой стене стояла горкой выставка провизии. Тут лежали сырые ощипанные индейки, пулярки, гуси, поражающие своей белизной, украшенные кружевом, высеченным из пищей бумаги. Лежало мясо в кружевных папильотках, ноги телятины и баранины, убранные также бумажными украшениями и цветами из репы, моркови, редьки и свеклы. Когда супруги вошли в съестную лавку, за мраморными столиками, невзирая на раннее для обеда в Париже время, сидело уже 30 человек публики, пила и ела. Им прислуживали женщины, одетые в коричневые платья, белые чепцы и передники. «Вот та самая закусочная, о которой я вам говорил», — сказал супругам земляк. Глафира Семеновна сморщила носик и отвечала: «Да тут от чада расчихаешься». «А вот подите, едоки считают этот чадный запах за особенный шик». «Да оно даже приятно, когда есть хочешь», — проговорил Николай Иванович. «Вот теперь так засосало под ложечкой, что я готов один целого гуся съесть». «И съедим. Сюда только, извините за выражение, обжоры и ходят», — подхватил земляк. Они подошли к выставке провизии и стали смотреть на лежащее на мраморной доске мясо и в рисунок уложенных на капустных листьях птиц. Глаза Николая Ивановича устремились на гигантского тулузского гуся. Гусь-то какой! Крокодил, а не гусь! Не велеть ли нам изжарить гуська?» «Да ведь уже решили индейку», — отвечал земляк. «Вон индейка лежит, напоминающая гиппопотама. Глаза-то уж очень разбегаются. И на индейку разыгрался аппетит, и насчет гуся пришла фантазия», — облизывался Николай Иванович, глотая слюнки. «Глафира Семеновна, съедим-ка мы и гуся, и индейку закажем». «Послушай, Николай Иванович, да разве это можно втроем съесть?» «Не знаю, как ты, А я во время моего житья за границей так оголодал, что готов целого бора вас есть. Помилуйте, порции подавали с медный пятак. Да, наконец, если бы мы и не съели всего, эко важность. Здесь вы можете съесть пол индейки, пол гуся, а остальное вам завернут в бумагу, и вы возьмете домой, — заметил земляк. — Вот и отлично. Что не доедим, то нам, Глаша, на ужин! — воскликнул Николай Иванович и, обратясь к стоявшему около них красивому повару усачу, сказал: — Лягусь и сет индейка пырну, и чтобы трабьян было! Земляк тотчас же подхватил и объяснил повару по-французски. «Pour trois personnes seulement, monsieur?» — спросил повар, удивленно выпучивая глаза. «Так что ж то, pour trois? Что не доедим, с собой возьмем!» — отвечал Николай Иванович. «Да немного, брат, я думаю, и с собой-то брать придется!» «Постой, постой, постой!» — остановил он повара, взявшего уже с мраморной доски гуся и индейку, избиравшегося удалиться к очагу. «Анкор ла вьян! Мясо надо!» «Нельзя без мяса!» «Полно, Николай Иванович! Ну куда нам столько?» — скинула на него глаза Глафира Семеновна. «Матушка, я голодал в Париже. Как вы думаете, земляк, не заказать ли нам еще телячьей грудинки, что ли?» «Грудинка, гусь, индейка. Да этого и не вынесешь». «Не знаю, как вы, а я вынесу. Уж очень я рад, что до настоящей-то еды добрался». «Довольно, довольно. Вот теперь нужно только спросить, какой у них суп есть». «Нет ли щец кислых?» «Нет, нет, нет. Этого вы здесь, в Париже, ни за какие деньги не достанете». «Quel soup est-ce que vous avez aujourd'hui?» — спросил земляк повара и, получив ответ, сказал: «Только бульон и суп-пюре из зеленого гороха. Вы как хотите, а мне при индейке и гусе, кроме бульона, ничего не выдержать». «Суп-пюре? Пюре, месье. Он бульон? Я же пюре!» — закивал повару Николай Иванович и прибавил: «Все-таки посытнее. Ну так вот, le индейка, le гусь и суп-пюре и бульон». «Ха-ха-ха-ха-ха! Да, да, да! Стой! Стой! Салат анкор! Боку салат!» Предвкушая блаженство сытного обеда, Николай Иванович улыбнулся и радостно потирал руки. «Винца-то красненького нам подадут, земляк?» — спросил он. «Сколько угодно. А вместо водки мы коньяку выпьем», — ответил земляк.